Мир как будто весь вымазан сажей, разлагаясь неправде крутой, а душа справедливости жаждет, нужен ей христианский покой. Идеалы мирские убоги, мира князь очень любит обман. О, душа, твой покой только в Боге средь смиренных простых христиан. Но и там заземленных так много, кто-то идол мамони воздвиг, искривляется в небо дорога, нет покоя таким ни на миг. Даже в церковь соблазны проникли, еле тлеет где-то алтарь. Кто-то жить хочет круто и праздно, доллар властвует ними, как царь. Увлеченным валютой, валютной жаждой, обойтись очень трудно без ссор. Извращаются в выдумках каждый, и тускнеет пред ними фавор. Им, конечно, нужно же учение, уверяют они в попыхах. Потерять невозможно спасение, даже если живешь во грехах. О, душа, все же ты не смущайся, виден отблеск священной зари. В Иисусе Христе твое счастье, ты на раны Христа посмотри. Он оставил пример христианам жизни чистой, прекрасной, святой. Хочет он, чтобы мы были храмом, не прельщаясь мирской суетой. Чтобы радостно, просто, как дети, мы могли и любить, и прощать. За других ты, душа, не в ответе, над тобою Христа благодать. Постарайся сама быть примером, чтоб других звать Христу, как Христу звать потом. Ты с любовью, надеждой и верой шествуй узким путем, вечный дом».